Глава 25. От возмущения и смущения я вспыхнула и замахнулась, чтобы влепить ему пощечину. Миролан перехватил мою руку и завел ее за спину, отчего я оказалась прижата грудью к его горячему телу. «Не буду!» — воскликнула я. Но в ответ на мой протест он только ухмыльнулся и прошептал на ухо. «А кто тебя будет спрашивать?» Я дернулась и попыталась отдалиться от него, свободной рукой упираясь в его плечо. Миролан воспользовался этим и кончиком носа, едва касаясь, провел по шее от уха к плечу. Дыхание сбилось, сердце стучало, и я все больше была уверена, что действительно меня можно и не спрашивать, я уже вела себя неприлично. Впившись пальцами в упругие мышцы, я пыталась вернуть себе рассудок. А он... скользнул рукой под воротник, отвел его в сторону и склонился. Я замерла, закусив губу, ощущая дыхание Миролана на своей коже и ожидая прикосновения его твердых, уверенных губ на плече. Я закрыла глаза, превратившись в одни ощущения, и мне было мало. Я даже не дышала, поэтому чувства были настолько обострены, что дыхание казалось лишним. Я боялась и ждала, что же он сделает дальше. Крепкая горячая рука Миролана на талии буквально обжигала, и тем холоднее мне стало, когда внезапно он отстранился и сделал шаг назад. Сразу стало холодно и тоскливо, а еще почему-то обидно. Я распахнула глаза, чтобы встретиться с раздраженно озадаченным взглядом Миролана. Его челюсти были сжаты, ноздри гневно раздувались, на шее и скулах проступала чешуя. «У богов интересное чувство юмора, однако», — ухмыльнулся он и сделал два шага назад. «Спокойной ночи». Миролан скрылся в двери смежной комнаты, щелкнул замок. Он закрылся от меня. С одной стороны, я должна была быть рада. Получилось все, как я хотела. Он не тронул, на честь мою не посягнул, не заставил против воли быть его любовницей. А с другой... неужели я чем-то так сильно его не устроила, что он резко поменял свои планы? Очень хотелось снова что-нибудь пнуть, но нога все еще побаливала, поэтому я ограничилась лишь тем, что бросила пару подушек в дверь его драконейшества. Невыносимый ящер, да чтоб тебе спалось отвратительно. «Поверь мне, голубушка, он теперь не сомкнет глаз», — почему-то рассмеялся Мур. «Можешь не стучать, он улетел». Вот и пусть машет своими крыльями подальше отсюда. Вот я тебя не понимаю. Обещал он тебя сделать фавориткой, тебе не понравилось. Не тронул? Тоже невыносимый ящер. Ты бы хоть определилась. Я стащила с себя платье, переодевшись в ночную сорочку, оставленную Вирой, и забралась под одеяло. Сон не шел, хотя я чувствовала смертельную усталость. Только подумать, еще вчера я была студенткой академии, а теперь... я не просто похищенная принцесса, а фаворитка драконьего короля, которую чуть не убила бывшая. Еще утром я проснулась на подстилке в лесу, а сейчас засыпаю в шикарной мягкой кровати. Только вот проснулась я в объятиях Миролана, а засыпаю одна. Все же сон сморил меня, я даже не успела заметить, как. А утром я очнулась от скромного стука в дверь. Не сразу сообразив, что от меня нужно, я вынудила гостя постучаться еще раз. Что ж, одно я знала точно — это не Миролан. Он бы стучаться не стал. Я сползла с кровати и прошла по залитому солнечным светом паркету к двери. Там стояли Вира и Майола, а за ними, огромной скалой, маячил высокий шкафообразный рыцарь. «Синастерия, позвольте помочь вам собраться и провести вас в другую комнату», поклонившись, сказала Вира. «Его Величество что-то хотел, учитывая, что ни в какие другие комнаты, кроме его, я попасть не могла, я сделала вывод, что дракону что-то нужно». «Нет, Синастерия, с сегодняшнего дня вы будете жить в другом крыле»,